Алло. Где-то перекресток, в суете дорог есть, где-то два пути. Отыскать его нам и легко, и просто, и легко, и просто нам его найти. Тот, что нам так нужен, номер набираем, цифры принимает мини-телефон, и услышим голос. Тот, что так желаем, значит, наш мобильный начат марафон. Мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, фон, фон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, фон, фон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон. Мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, фон, фон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, фон, фон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон. Мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон, фон, фон, мобильный телефон, фон, фон, мобильный марафон.